Нян и Тори-Си читает Настасия Фугарова. Нян и Тори-Си умерли, когда им обоим только что минуло по 16 лет. Телесные души обоих после смерти явились к начальнику ада Тибуану. В ожидании очереди юноша и девушка познакомились и разговорились между собой. Когда же пришла их очередь, по справке оказалось, что душу молодого человека Нян вызвали по ошибке. Нужно было вызвать Няна из Иджоу, а вызвали Няна из Иуэна. «Ну, иди назад», — сказал молодому человеку Тибуан. «Мне скучно идти одному». Стал просить молодой человек, нельзя ли мне возвратиться на землю с этой девушкой. «Нет, нельзя, потому что она очередная». Но молодой человек очень просил и, наконец, заявил, что без нее и он не хочет возвращаться на землю. Он говорил, «Я человек бедный, мне надо жениться. А на какие деньги я женюсь, и кто за меня, бедняка, пойдет на земле? Там богатый ищет богатого. И только здесь все равны, и не надо денег». Просьба юноши была так горяча, что тронула Тибуана. «Я не могу менять, что занесено раз и навсегда в книгу судеб. И мне неоткуда для этой девушки достать новой жизни. Но вот что я могу тебе предложить. По книгам судеб тебе назначено жить до 68 лет. Отдели сколько хочешь этой девушке и бери ее». Нян остальную свою жизнь разделил ровно пополам. Одну половину себе взял, другую отдал девушке. «Идите за этой собачкой», — сказал им тогда Тибуан. «Сперва мы сделаем метку», — сказал Нян. И оба они друг у друга на спине написали свои имена. Затем они пошли за собачкой, и когда та, дойдя до реки, бросилась с нее, и они бросились, и сразу души их очутились в их телах. Тогда оба рассказали, что с ними случилось в аду. Отец девушки думал при жизни ее выдать ее замуж за своего приятеля. И теперь, когда дочь возвратилась, сделал вид, что не верит сказанному ею, что надпись на ее спине сделала ее подруга, и торопил задуманной раньше свадьбой. Но в день свадьбы пришел Нян, и девушка сказала: «Вот мой муж». Нян снял тогда свою кофту, и все прочли на его спине имя Тори-Си. Но отец Тори-Си продолжал упрямиться. «Ни небо, ни ад не смеют нарушить родительскую волю», — говорил он. Тогда Нян посоветовался с Тори-Си и сказал: «Так как Тори-Си не желает моей жизни, если выйдет за другого, то я беру назад свою жизнь». Тогда нечего было больше делать отцу. И рассерженный он сказал: «Иди от меня, ты не моя». Он сказал правду. Тори-Си действительно не была больше его. Она принадлежала Няну. И так как они знали, что им оставалось немного жить, то они нежно любили друг друга. И главное, никогда не ссорились. У них родилось трое детей, для которых они при жизни успели заработать довольно денег. Они умерли вместе в один и тот же день, час, минуту и мгновение. Когда путник проходит мимо их могилы, окрестные жители рассказывают ему, как жили и любили друг друга. Нян и Тори-Си. Когда хотят сказать, что двое любят друг друга, то говорят: «Они любят друг друга, как Нян и Тори-Си».